когда он кончит учить ее. Теперь снег шел густой пеленой. Видимость была такой плохой, что он чуть не уткнулся в изгородь, не заметив ее. После небольшого дружеского увещания Стив Дойл оказался настолько любезен, что предупредил его о всей системе безопасности в Биттерруте. Так что он подготовился к встрече с изгородью. Ножницы, которые он нашел в ящике с инструментами, в подвале помогут справиться с ней. Он чуть внимательнее присмотрелся к изгороди в поисках тех видеокамер, о которых ему говорил Дойл. На металлическом шесте, примерно в 3 футах, справа от него торчала какая-то штука, которая могла быть камерой. Но она была настолько залеплена снегом и льдом, что не могла видеть ничего, кроме сплошной белизны. Да, сегодня удача в самом деле на его стороне. Он опустился на колени и пустил ножницы в ход. Глава 25. Вдоль конька крыши, высотой 30 футов, было несколько световых окон, но внутренность амбара они освещали не лучшим образом. Никто не верил, что Уэйнбек по-прежнему находится здесь, но само пространство достаточно пугало. Непрестанные стоны и скрипы амбара, который, казалось, постоянно жаловался, даже в самую тихую ночь, звучали так, словно стропила были готовы рухнуть им на головы. «Прекрасное ложе», — сказал Сэмпсон, осветив 4-спальную кровать. «Вы что, тут спали?» Айрис увидела, что покрывавший кровать брезент сдернут и валяется на грязном полу. На старом перьевом матраце остался отпечаток тела, и она вспомнила, как еще утром прикасалась к брезентовому покрывалу. Неужели он тогда был под ним? «Не я», — попыталась она сказать, но голос у нее охрип, а ноги стали как ватные. «Кто спал в моей кроватке?» Строчка из детской сказки буквально оглушила ее. «Невилл уже был у задней стены амбара. Шею он обмотал шарфом до самого носа, потому что, когда он пробирался в лабиринте беспорядочно наваленных кип сена, от них поднималась 10-летней давности едкая пыль, стоило только коснуться их». «Здесь чисто!» — крикнул он, двинувшись в обратный путь, а затем Айрис услышала, как он споткнулся о что-то и буркнул, после чего выругался. «Проклятье!» Он появился через несколько секунд, стянул шарф и закашлялся. «Что там под люком?» Айрис нахмурилась. «Каким люком?» «Вы что, тут не бывали?» «Ни разу. У Марка аллергия, а я и близко к этим тюкам не подходила. Они пахнут, да и плесени в них полно». Он пожал плечами и снова прикрыл лицо шарфом. «Думаю, что стоит взглянуть». Айрис и Сэмпсон подняли воротники парок, затаили дыхание и последовали за Невиллом вглубь лабиринта. Запах плесени, которая годами цементировала кипы сена, сам по себе был не страшен, но стоило пыли попасть в легкие, вы понимали, насколько она вредна. Снаружи казалось, что кипы навалены в беспорядке, но чем дальше они углублялись в их груды, тем отчетливее прорисовывались упорядоченные ряды, как в ботаническом саду. Люк оказался в самом конце, врезанный заподлицо с полом у внешней стены. Лучи фонариков выхватили из темноты металлическое кольцо, о которое споткнулся Невилл. Сверху лежал слой пыли, а под ним тяжелая металлическая крышка с ржавым засовом, закрытым с внешней стороны. Понадобились усилия, чтобы сдвинуть засов, который давно оставался в неподвижности. Невилл приподнял крышку и посветил в дыру. «Глубокая», — сказал он. 10, а то и 12 футов. Он встал на колени, потом лег на живот, просунул в отверстие голову и руку с фонариком. Внезапно луч замер, и Айрис услышала, как он прошептал: «О, Господи!» Невилл на четвереньках отполз от дыры. Большие голубые глаза на мертвенно-бледном лице. «Уэйнбек?» — шепнул Сэмпсон. «Нет, черт возьми!» Несколько секунд поисков, и Сэмпсон с помощью фонарика нашел то, что искал. Самодельную деревянную лестницу, погребенную под несколькими упавшими тюками сена. «Откуда узнали, что она тут?» — спросила Айрис, пока Сэмпсон с Невиллом, подтащив лестницу, опускали ее в люк. Ей надо было чем-то отвлечься, лишь бы не думать о том, что Невилл увидел в помещении под полом. Во многих старых амбарах есть такие выкопанные погреба, которые уходят куда ниже линии мерзлоты. Должна быть возможность спускаться и выбираться оттуда. Один за другим они спустились по лесенке, а Айрис была последней. На самом деле она не чувствовала страха, что удивило ее. Она спускалась в темную дыру, чтобы увидеть нечто ужасное, но на самом деле чувствовала только холод. Помещение было затянуто паутиной, которая висела едва ли не за занавесом, к которому долго никто не прикасался. К паутине прилипли маленькие белые шарики, которые валялись и на полу, и захрустели под ногами, когда Айрис сошла с лестнички. «А это что такое?» — вслух удивилась она. «Пенопласт», — показал на стену Невилл, поддевая ногой остатки покрытия на полу. «Пенопласт и на стенах, и на потолке. Очень хорошая теплоизоляция, но недолговечная. Быстро выходит из строя, если за ней не присматривать». Затем он осветил то, что увидел сверху, лежащее на старой металлической кровати с истлевшим матрацем, и у Айрис перехватило дыхание. Что бы это ни было, оставалось немного. Обнаженные кости, которые отливали белизной в свете их фонариков, прикрытые рваными остатками одежды. На макушке черепа Айрис увидела клок волос и вроде бы несколько клочков иссохшей плоти, которые избежали внимания крыс и насекомых. Более всего это походило на одну из страшилок Хэллоуина из «Дома с призраками». На секунду Айрис плотно зажмурилась, стараясь прийти в себя. Они искали убийцу, а нашли в ее амбаре истлевшего мертвеца. Это было непонятно. Это ни с чем не согласовывалось, словно ищешь в ящике ключи от машины, а натыкаешься на слона. Может, странно и любопытно, но, черт возьми, слон не может завести машину. «Ларс», — сказал Сэмпсон. Невилл посмотрел на него. «Ты думаешь?» «Может быть». Сэмпсон отбросил остатки паутины и прошелся по погребу, который был лишь чуть больше, чем кухня Айрис. В одном углу стоял древний калорифер и полка с истлевшими книгами, которые крысы превратили в шелуху, а также, как ни странно, раковина и смывной туалет. «В этом проклятом месте есть водопровод», — пробормотал он. «И электричество», — сказала Айрис, показывая на единственную лампочку в защитной сетке на потолке. Она обвела взглядом это помещение без окон, заржавевший унитаз и раковину. Печальные останки на кровати и единственный выход, до которого нельзя было добраться без лестницы, и поняла, что это место было тюрьмой. Она не знала, что происходило в этом помещении и почему. Она знала только, что больше не хочет тут находиться. Поднималась по лестнице, она куда быстрее, чем спускалась. «Так как прошел этот твой день, Айрис?» «Просто прекрасно. В нем нашлось место и окровавленному трупу в снеговике, и убийце, который скрывался в моем доме, пока я спала, и самому большому открытию — остаткам скелета человека в моем амбаре». Сэмпсон и Невилл поднялись вслед за ней, закрыли за собой крышку люка, и Сэмпсон стал слушать свой звякнувший сотовый, после чего со щелчком закрыл его. В изгороде вокруг Биттеррута они нашли разрез и не знают, когда он сделан. Скорее всего, снежный буран вывел из строя все их видеокамеры и детекторы движения. Мы выезжаем. Глава 26. По пути в Биттеррут Айрис созвонилась с Магоци и коротко рассказала ему о прорехе в изгороде и замерзших камерах. К тому времени они с Джина уже были в машине и направлялись на север. «Но можно ли поверить, что этот ублюдок оказался таким хитрожопым?» — покачал головой Джина после того, как Айрис отключилась. «Он должен был понимать, что все копы в округе ищут его. И что же он делает?» Подбирается к тому месту, где его активнее всего будут искать, и пролезает внутрь. «Это не хитрость», — буркнул Магоци. «Это тупая и слепая ярость». «Да что бы то ни было! Господи, я и поверить не могу, что сейчас всего половина шестого утра, а мы снова на пути к нашей коровьей тропе. Джина сидел на месте пассажира, потягивая кофе из огромной дорожной чашки. А Магоцы не отрывал взгляда от дороги. Шоссе было расчищено, посыпано песком. Они на хорошей скорости двигались к Дандасу, но мешки под глазами как-то мешали обзору. «Давай надеяться, что в конце пути мы встретим Курта Уэйнбека. Кончим дело и к полуночи вернемся в постель». «Ты что, слушал бодрые записи бесед с психотерапевтом? Ты же знаешь, что это никогда не бывает так легко и просто. Никто из нас не верит, что Дитона и Марсона убил Уэйнбек. И я смотрю на ситуацию следующим образом. Наши задницы вытащили из постелей на мороз и отправили в снежную пустошь только за тем, чтобы после долгих перекрестных допросов с полной уверенностью вычеркнуть его из списка подозреваемых. Тем временем Айрис Рикер в свой первый рабочий день ловит убийцу, а нам с тобой приходится мотаться по этим дорогам ради чужого дела, когда наш миннеаполисский убийца полицейских остается на свободе. Так что счастливого завершения не жди. Хочешь развернуться и валить домой? Нет. Этот подонок убил Дойла, и сомневаться не приходится. Может, нам повезет, мы сами накроем Уэйнбека где-то в лесу и наваляем ему, чтобы отвести душу. И я буду себя куда лучше чувствовать. Ты утром слышал что-нибудь новое о снеговике из Питтсбурга? Магоцы немного нажал акселератор, пока Джина не видел. Выходя из дому, сказал он, я еще раз позвонил их ночному дежурному и поговорил с ним. Они продолжают считать, что действовал какой-то подражатель. Джина кивнул, так я и думал. Наша история дала всем психопатам в 48 штатах плюс Аляска новый и надежный способ прятать трупы. Помяни мое слово, снеговики начнут появляться повсюду. Потом кто-нибудь напишет книгу, и из нее сделают сериал недели. «Миннеаполис — заповедный край для чокнутых». Шефу это, конечно, понравится. Бедняга, он еще не оправился от объявления Миннеаполиса столицей британской преступности, а это было больше 10 лет назад. Джина прищурился и уставился в ветровое стекло на свет фар. О, дерьмо, ну и пружит. Южный край штормового фронта кончался как раз на границе округа Дандас. Когда они свернули с шоссе, местные дороги сразу же пришли в плохое состояние. И для места, так слабо населенного, им попалось тревожное количество машин, оказавшихся в кюветах. «Господи!» — сквозь зубы пробормотал Джина. «Смахивает на выставку подержанных автомобилей». «Они явно стали жертвой снежного бурана», — сказал Магоцы, указывая на обледеневшие, обвисшие провода высоковольтной линии. «Да-да, вижу, но следи за дорогой». Ну и достанется нам этот отрезок до Биттерута. Мэгги редко по ночам выходила из дому, и, конечно же, не в одиночестве. Давно руководя Биттерутом, она лучше, чем кто-либо другой, знала, что комплекс надежен настолько, насколько надежна техника, осторожность и человеческая изобретательность. Наверное, во всем мире не было более безопасного места для одинокой женщины в темноте. Умом она это понимала. Но вот другая часть воспоминаний. Она хранила ее в памяти и 15 лет старалась забыть, заставляла ее оставаться дома после захода солнца. Погоня длилась уже долго. Она началась в доме, оставляя после себя обломки мебели, когда Мэгги металась из угла в угол и, наконец, крича, плача и, обливаясь кровью, выскочила во двор перед домом. Она знала, что соседи все слышали, но в то же время понимала, что слишком поздно, ибо Рой, размахивавший монтировкой, уже был у нее за спиной. Сейчас он походил не на ее мужа, а был воплощением слепой, багрово-лицей ярости из фильма ужасов, потому что Мэгги сделала немыслимую вещь, попытавшись в первый раз в жизни сопротивляться ему. Луны не было, а непроглядно темное небо было лишь заткано россыпью звезд. Даже охваченная ужасом, она успела заметить его перед тем, как монтировка в последний раз обрушилась ей на затылок. В том месте, где кость наконец срослась, образовалась вмятина. Врачи вставили пластину, из-за чего ее череп, оттянутый назад, обрел очертания, как у неандертальца. Но она скрывала это уродство прической. Только несколько человек знали, что под ней кроется. И одной из них была Лаура, дом которой всегда давал Мэгги прибежище в трудные минуты. Сама жертва насилия, она вместе со своей сестрой Рут 60 лет назад основала Биттеррут и все эти годы посвятила тому, чтобы создать убежище, где женщины могут жить, не испытывая страха. Насколько Мэгги знала, эта пожилая женщина спасла жизнь всех обитателей Биттеррута, включая и ее собственную. Что сейчас и давало ей силы противостоять демонам ночных воспоминаний, и как только позвонила Айрис, через снег и лед побежать на старую ферму Лауры. Не то, что она верила, будто Курт Уэйнбек или любой другой незваный гость может проникнуть на территорию комплекса. Камеры тут же увидят его, стоит ему прикоснуться к изгороди. Мониторы сообщат патрульным, и команда очень хорошо подготовленных и вооруженных женщин окажется на месте до того, как он переберется на другую сторону. Никто не сможет избежать встречи с патрулем, охраняющим периметр. Никто. Ферма стояла сравнительно недалеко от основного жилого квартала, но все же была достаточно отдалена и изолирована, чтобы эта дорога стала непростым испытанием для женщины, которая боялась в темноте выходить из дома. Мэгги была необыкновенно горда собой, что решилась на это путешествие, и думала, что наконец-то обрела больше уверенности в себе. Она застала Лауру, сидящей в своем любимом кресле у камина, закутанную в махровый халат на несколько размеров больше ее хрупкой фигуры. За годы непрестанных стирок он выцвел, обшлага обтрепались, но халат принадлежал ее сестре, Рут, ушедшей много лет назад, и она отказывалась расставаться с ним. Мэгги не удивилась, увидев пожилую женщину, бодрствующую в такое время. В последнее время Лаура все чаще путала день и ночь. «Сегодня вечером нам придется запирать двери, Лаура», — сказала Мэгги. При этих словах глаза Лауры сузились и обрели остроту. Мэгги увидела перед собой ту решительную и умную женщину, которой она была перед тем, как ее отличный мозг стал сдавать. «Что случилось?» «Бывший муж Джули Олбрайт направляется сюда. Шериф считает, что он попытается добраться до нее». В глазах Лауры блеснули остатки былого огня. «Пусть попробует. Он никогда не пройдет дальше периметра». Но всего полчаса назад Мэгги позвонили охраннице и сообщили, что снег и мороз вывели из строя камеры и детекторы движения, и что ограда прорезана. Она понимала, что эта новость ошеломит Лауру, тут же вернув ее в ту серую дыру беспамятства, что приходила к ней, когда она бывала усталой или расстроенной. Но Лаура удивила ее. «Где Джули?» — встревоженно осведомилась она. И Мэгги почувствовала в ее голосе ту остроту и точность мышления, которые были ей когда-то присущи. «В своем доме ее охраняют наши люди и несколько заместителей шерифа. Нам пришлось открыть им ворота, Лаура. У них хватит сил обыскать всю территорию. Они пройдут от двери к двери и проверят все и вся». Лаура прикрыла глаза и, казалось, уменьшилась в размерах. «Мои бедные девочки», — прошептала она. «Чужие мужчины на территории колотят в двери. Они будут так испуганы». Система оповещения всем сообщила. Они будут знать, что полицейские прибыли сюда на помощь, и часть из них — женщины. Лаура силой замотала головой, потому что знала, это ничего не значит. Стены проломлены, на территории чужаки, и чувство безопасности испарится с первым же мужчиной, который появится на их улицах без сопровождения. 60 лет, Мэгги. Вся жизнь отдана, чтобы построить это место, сделать его безопасным, и все рухнуло за несколько секунд. «Нет, Лаура, это не так», — продолжала настаивать Мэгги. «Вы создали здесь остров утопии. Вы спасли наши жизни, каждый из нас». «Значит, мы построили утопию, и выяснилось, что один сумасшедший смог положить ей конец? Неужто это не так?» Лаура снизу вверх посмотрела на нее, и Мэгги увидела, что ее взгляд затуманивается и становится рассеянным, уходя на запутанные и непонятные тропы ее мыслей. «Это ты выпила мой чай?» «Я не могу найти своего чая. Кто-то взял мой чай. Ты его сунула в карман?» Мэгги быстро отвела глаза и смахнула слезы. Ей всегда разрывалось сердце зрелище того, как стремительно Лаура теряет ясность мышления. Словно видеть, как нормальный мозг внезапно отключается, как старая лампочка.